Глава 9. Сложности и неожиданности. Молчим, не двигаемся. Напротив нас находится мумия женщины. Время над ней не властно. Графиня, а нет сомнения, что это она, примерно лет 40. Лицо красивое, на нем кожа чуть ли не идеальная, волосы уложены в высокую прическу. Высокий воротник платья практически закрывает шею, а вот пальцы на руках иссохли. Если не обращать внимания на определенные факты, то складывается ощущение, что Утолия сейчас встанет и обратится к нам. Еды на тарелках и подносах нет, кубки пусты. Делаю несколько шагов, стараюсь идти тихо, однако звук кажется громким. Друзья не двигаются, так и застыли у двери. Под сморщенными и посеревшими пальцами хозяйки этого дома лежит пергамент и самописная ручка, очень похожая на ту, которую видел в библиотеке своего замка. Рядом с креслом, на котором восседает графиня, лежит десяток медных трубок и стоят две большие банки с каким-то порошком. «Почему она так выглядит?» – прошептала Терри. «Сильная магия», – с уважением в голосе произнес Шалли, а потом спросил. «Макс, как считаешь, мы можем двигаться? Тут нет ловушек?» «Честно говоря, понятия не имею, но ничего опасного не замечаю и не чувствую», — ответил я, прислушавшись к своим ощущениям и сверившись с виртуальной картой. «Тем не менее, пока оставайтесь на месте. Этот зал явно под магическим воздействием, хотя и не понимаю, почему. За столько лет все должно улетучиться, а магические заклинания источиться. У меня-то есть хоть какая-то связь с посланием графини, надеюсь, заключенный договор». «Нет, не понять, как тут все работает. Возможно, когда-нибудь и разберусь, но сейчас необходимо следовать инструкциям и просьбе владелицы этого места. Одна из задач — переправить ее на вершину горы. Каким образом? Непонятно. В том числе вызывают загадки медные трубки с порошком. Погребальный костер — это на бумаге все просто. Сомневаюсь, что на одном из пиков скалы мы отыщем дрова. Если же Утолия замыслила, чтобы ее прах развеялся с конкретной вершины, то и с этим возможны проблемы». «Макс, у нее нет никакого послания?» Приподнимаясь на цыпочки и внимательно осматривая поверхность стола, спросила девушка. «Записка есть», — не стал скрывать я. «Пока не вижу, что на ней написано». «Ты сам лист постарайся не трогать, пока не прочтешь, а то он рассыпется от времени», — предупредил парень, на что я ему только ответил. «Не учи ученого». Зашел за спину давно умершей женщины и, заглянув за ее плечо, стал вчитываться в текст письма. Осмыслил, а потом сказал. «Сейчас зачитаю послание, после чего подумаем, как из этой ситуации выкрутиться». «Там что-то неприятное?» — обеспокоенно уточнила девушка. «Возможно», — поморщился я. «Слушайте. Я, графиня Утолия и хозяйка перевала Драконья Долина, скрывающаяся от трех императоров и впавшая в немилость богов, сегодня отправлюсь за черту. Что меня там ждет? Боюсь забвения и мучительное ожидание. Такое у меня видение и предсказание. За все приходится платить, а ошибок совершила много. В том числе и принесла страдания не только близким. Ладно, это моя кара, и ее предстоит испить до дна. Отправленные в мир послания найдут не скоро. Проникнуть в мой дом и выполнить завещание отважится не каждый. Из истории мира постараются исключить любое упоминание о моем существовании. Все это предвижу, но ничего сделать не могу. Войска разбиты, близкие предали, а жить в заточении уже нет сил. Раскаиваюсь ли в чем-то? Сделанного не вернуть, а плакать не собираюсь. Кто-нибудь да прочтет это послание. Надеюсь. Если ты прибыл сюда, уже заключив магический договор с одним из сотни отправленных посланий, то следующие строки можешь не читать. Часть силы получишь и можешь ей распоряжаться, но не сразу. Пройдет определенное время, и это место примет тебя. «Черт, необходимо перевернуть лист», — сказал я, с подозрением смотря на потрескавшийся пергамент. «Боюсь, он рассыпется». «Подожди, мы поможем». Направилась ко мне Терри, решившая, что опасности нет. За девушкой направился и Шалли, не пожелавший оставаться ни у дел. Впрочем, опасности нет. Толя бы не стала устраивать ловушку, у графини другая задача. Хотя помню о том, с какими сложностями столкнулись, чтобы сюда добраться, то хозяйка этого места подстраховалась. Она явно не желала тут видеть случайных авантюристов или своих врагов. Недаром отправила зашифрованное послание с магическим договором, который не каждый мог принять. Чем карту не устроил сын судьи или дочь отставного полковника? Парень с девушкой пытались проникнуть за магические слои, но у них не получилось. Какие ограничения установила древняя магия?» Она не озаботилась объяснением. «Вполне возможно, перестраховалась и поэтому пробыла тут столько времени». «Почему карта выглядит как новая, а это послание состарилось?» — задал вопрос сын судьи, внимательно рассматривая пергамент. «Ты меня об этом спрашиваешь?» — хмыкнул я. «Причин может оказаться десяток, если не сотни». Пожала плечиками девушка. «Боюсь, нам не перевернуть лист. Однако есть метод узнать, что там написано». «Какой?» — озадачился Шалей. «Намекаешь на мой дар?» Потер я подбородок, отметив про себя, что мягкая щетина скоро превратится в бороденку. «Макс, ты очень догадливый!» — кивнула девушка. «Сейчас попытаюсь». Пару раз выдохнул и осторожно положил ладонь на предсмертную записку графини. Под пальцами ощутил, как старая бумага крошится, но частичку своего дара отправил, надеясь узнать, что Утолия написала на обратной стороне. Там оказалось повторное указание, как ее похоронить. Без уточнения горы, но обязательно, чтобы рядом не имелось никакой вершины. Как это понять? Потом обдумаем. Через медные погребальные трубки засыпать тело порошком, а после сожжения прах развеять. Хоть какая-то определенность. Насчет приобретаемых возможностей уклончиво, в том числе и права на это строение, перейдет не мгновенно. «Это вопрос к магии», — так заявляла графиня. Почему-то строки послания всплывали в голове отрывочными предложениями. Об этом друзьям и сказал. «Уверен, что-то не успел или не смог понять. Там исписана почти вся страница, а узнал слезы». «Нормально», — отмахнулся Шалей. «Основное прочел. Когда осознаешь, что сумеешь тут похозяйничать, то свистнешь, и мы присоединимся. Судя по утвари на столе, то на ближайшее время мы обеспечены. Если не продешевим, мы найдем покупателя. А отец в этом вопросе поможет, надеюсь». «Мы еще не выполнили условия», — напомнила ему девушка. «Что-то плохо себе представляю, как ее...» кивнула на мертвую женщину, «на вершину перетащить. Она у нас не рассыплется, как письмо. Очень уж древняя, со всем моим к ней уважением. И непонятно, как собрать прах», — озвучил я собственные мысли. «Подозреваю, в этом помогут похоронные трубки», — ответил сын судьи. «Когда-то читал о похожем ритуале. Мол, пепел не разлетается, огонь холодный, и после его воздействия сформировывается этакий защитный скелет». «Шалей, ты в этом уверен? Ничего не путаешь?» — нахмурилась Терия. «Черт его знает», — развел руками наш приятель. «Допускаю, что в легенде многое приукрасили, переврали. Только других вариантов-то нет». «Меня сейчас больше волнует, как мы графиню перетащим на вершину», — заметил я и прошелся по залу. «Нам бы во что-то завернуть умершую владелицу этого места. Да только о такой мелочи она не позаботилась. Придется переносить на руках, другого варианта нет». «Может, ее перетащить прямо с креслом?» — предположила Терия. Мы с Шалем синхронно и с сомнением посмотрели на массивную мебель. Кстати, та неплохо сохранилась. На нее время не подействовало. Скорее всего, когда была зачарована или попала под воздействие неизвестного заклятия, это позволило сохранить обеденный зал в своем изначальном виде. Иначе бы тут пыль все покрыла толстым слоем, как в холле. «Отсюда выходим тем же путем», — посмотрел на меня Шали. «Скорее всего», — кивнул я и подошел к окну. «Высоко». «Внизу пропасть. Через главные двери выхода нет, в этом уже убедились. На верхний этаж путь отрезан, а прогуляться по дому не представляется возможным. Двери заблокированы и, возможно, ловушки. Ну, можно попытаться сломать замки или снять с петель преграду. Вряд ли получится, да и незачем. Если оценивать расставленную на столе посуду, то нам бы ее с собой унести. Так, высвобождаем все из суммы, кроме самого необходимого и запаса еды», — предложил я. «Складываем», — указал на кубок, украшенный камнями, «самое, на наш взгляд, ценное». «Утолию попробую нести на руках». «Возвращаемся на поверхность тем же путем и закрываем за собой двери и плиты». «Как-то не прельщает, что на нашу находку наткнется кто-нибудь и без проблем внутрь проникнет». «Не забыть медные трубки и порошок», — буркнула Терия. «Давайте соберем всю утварь и отнесем ее к выходу. Если всю забрать не получится, то часть спрячем в горах, а потом за ней вернемся», — предложил Шалей. Оглядев стол, я пожал плечами и сказал. «Думаешь, все за один раз взять не получится?» «Сомневаюсь», — хмыкнул парень. Он оказался прав. «Нет, сумки набили, ложки с вилками и ножами по карманам распихали. Несколько подносов, десяток рюмок и пяток причудливых ваз составили на край стола. Для них нет места, если только не распихать все за пазухи. Но нам еще поднимать графиню на вершину». «Давайте их оставим здесь», — предложила Террия, вертя в руках нож с кривым лезвием, на котором выдавлено или отштамповано клеймо дракона. «Далеко не утащим, а рядом со входом оставлять глупо. Вряд ли кто-нибудь наткнется на схрон, но исключать такой возможности нельзя». «Мы и так потяжелели», — она усмехнулась, — «на 5 кило каждый». Как ни печально и не давила жаба, но с девушкой пришлось согласиться. Мало того, мертвая графиня оказалась не такой легкой, и мне пришлось от части драгоценной посуды избавиться. Почему-то, не сговариваясь, мы не стали трогать и снимать украшения с утоли. А у нее есть чем поживиться, и любые другие авантюристы на нашем месте этим бы непременно воспользовались. «Тяжелая?» – спросил Шали, когда я осторожно первый раз взял графиню. «Владелица этого дома закостенела. Весит, на мой взгляд, 25 кг или около того». Об этом честно признался, усадил мертвую графиню в кресло и снял с себя сумку и арбалет. Планировала, что друзья возьмут часть драгоценностей и оружия. В последний момент вспомнили про медные трубки и специальный порошок для погребения. Тем не менее, забрали немало, да еще все же решили сюда вернуться, когда начнем спуск с вершины. Покинули дом без проблем. За собой закрывал двери, обращаясь к виртуальной карте, и замки срабатывали. В том числе и закрылась плита, преграждающая путь в подвал. «Светильники забыли выключить», — вздохнула девушка, когда уже вышли на свежий воздух. У меня на какой-то короткий миг даже голова закружилась. Оказалось, что воздуха в помещении не хватало, и он был спёртым. «Скорее всего, магия отработала, и лампадки погасли», — неуверенно предположил сын судьи. «Когда здесь вновь окажемся, то позаботимся об освещении, не придется делать факел из нательных рубах». Буркнул я, осторожно опуская мумию графини на камень. «Привал. Осмотримся и пойдем наверх». Кивнул в сторону подъема. «Предлагаю разведать дорогу», — предложила Террия, ставя у моих ног полную сумку с добычей. «Быстро пробегусь и намечу, где и как нам подниматься. Не исключено, что придется искать пути обхода». «Я с тобой», — вызвался Шали. «Подстрахую. А Максу следует передохнуть». Догадываюсь, что ни парень, ни девушка не хотят прикасаться к утоле. Они держатся чуть в стороне. Боятся спокойную. Скорее всего, но осуждать их не возьмусь. Черт его знает, какие на себя наложила заклинание графиня. Послание-то только мне открылось, и магический договор со мной заключен, да и рисковать друзьям сам не позволю. Когда столкнулся с чем-то странным и непонятным, то подставлять под удар других нельзя. Зато появилось время проанализировать случившееся и попытаться понять, как оно повлияет на мои планы. Отсиживаться в замке и ждать, когда смогу официально заявить права на клан, уже не кажется хорошей идеей. Нет, если выручу приличную сумму за найденное, то смогу нанять людей, в том числе усилить гарнизон. Гарантирует ли это от того, что убийцы не придут? Не сомневаюсь, меня попытаются устранить. И если поймут, что изолировать не удается, то банально пристрелят. Такие возможности найдут. Болт в спину или нож под ребра. Допускаю и яд в бокале. Разобраться самому и найти врага. Ниточка есть. Если за нее потянуть, то клубок распутается. С другой стороны, и так понятно, что все сводится к дядиному семейству, даже если то, что маловероятно, не в курсе происходящего. Или все же сделать неприступную крепость. Теоретически такая возможность есть. Хватит ли средств? Ну, определенные планы вынашивал на экономические преобразования в поселениях и землях, принадлежащих клану. «Макс, теоретически можно подняться», — отвлек меня от размышлений вернувшийся друг. «Около 15 метров придется поднимать графиню с помощью веревки», — предупредила Террия. «Или ищем обходной путь». «Нет, если тут есть такой вариант, то его используем», — встал я и размял мышцы, которые уже давно ноют. Восхождение оказалось непростым, особенно в конце. Шали поднялся чуть ли не по отвесной скале. Как он только со своим весом удержался и цеплялся за выступы. Пару раз мы за него переживали. Страховали, разумеется, чтобы в пропасть не упал. Но ему бы хватило падения на скалы с 10-метровой высоты. Переломался бы весь, и девушка принялась за исцеление. Насколько понял, сращивать переломы она умеет. Вот только пациент испытает настоящие муки и адские боли, не идущие ни в какое сравнение, что я сам пережил. Слава богу, обошлось. А подняться по скинутому и закрепленному канату для нашей подруги оказалось плевым делом. Друзья осторожно затащили мумию графини, которую я привязал все тем же канатом. «Макс, поднимайся!» — прокричал с вершины Шали. «Так веревку скинь!» — ответил я. «Она обвязана вокруг Утолья, а прикасаться мы к ней не можем», — смущенно ответил парень. «Или не хотите?» — осматривая отвесный склон, ехидно уточнил я. «Похоже, под целительское воздействие опять попаду. Кожа на руках восстановилась, но ее в обязательном порядке обдеру. Да и без страховки подниматься, если честно, стрёмно. Скалолаз из меня тот еще». «Подожди», — успокоила девушка. «Мы пожертвуем часть веревки, перережем ее возле графини и тебе скинем». И почему до такого решения не додумался Шалей? Все же элементарно. «Ну, сам об этом не подумал, так я-то внизу и не знаю, что происходит на вершине». «Так себе отмазка. Мозги у нас плохо работают от усталости. Или вновь из-за высоты и нехватки кислорода. Слабое утешение, но другого нет». Вершина имеет небольшую площадку, метров 5 в диаметре. Как раз подходящее место под наши цели. Веревку, которой обмотал Утолию для подъема, срезал, подшучивая над друзьями, которые так и не притронулись к графине. «Непонятно, как вы только сюда затащили», — покачал я головой. «Волоком», — хмуро ответил Шалей. «Макс, прости, я твердо уверен, что прикасаться к ней нельзя никому, кроме тебя». «У меня схожее чувство», — серьезно поддержала приятеля девушка. «В один момент готова была подхватить мертвую женщину. Воздух уплотнился и оттолкнул. Не спрашивай, как такое возможно, сама не понимаю». «Как разместить медные трубки и для чего они нужны?» По словам Шалия, следует выложить их в виде конечностей усопшей. «Мне это напомнило старую считалку «палка-палка огуречек, вот и вышел человечек». С чего такая ассоциация, особенно если учитывать, что под огуречек нет ничего подходящего? «Теперь медленно сыпь порошок на трубки, сделая такую полосу без разрывов, оставшуюся часть на голову», — подсказывает сын судьи. «И это из легенды узнал, интересуясь, выполняя его инструкции». «Угадал», — напряженно ответил парень. «Все готово, а никакого огня нет. Надо как-то поджечь. Сомневаюсь, что обычный огонь поможет, не тот случай». Тем не менее, хотел попросить огнива. Однако в последний момент сдержался, увидев, как начинает плавиться медь. Вот она стала закипать, пошел небольшой дымок, полетели искры, и вдруг мумию графини охватил прозрачный огонь. От него нет ни жара, ни запаха, он все выше и выше устремляется в небо. Столб пламени взмыл на десяток метров, а потом стал опадать. Мгновение, и от Утолия осталась горка пепла. «Теперь тебе его надо развеять», — прошептала Тырия. «Догадываюсь», — кивнул я. Какое-то время помедлил, склонившись над прахом. Кстати, личные драгоценности графини сгорели. Сгорело все. Пепел словно склеен, теплый, и от него ощущается волна умиротворения. Неужели такое возможно? «Ничего не говорю. Зачерпываю сложенными лодочкой ладошками. Тот легко отделяется и становится сыпучим. Магия. Она дает ответы на большинство вопросов и в то же время ставит загадки. Потом над этим подумаю и постараюсь изучить книги, где описываются схожие ритуалы. Делаю шаг к пропасти и резко вскидываю руки над головой. Прах древней магини устремляется вверх и мгновенно вспыхивает разноцветными искрами». Процедуру повторил еще 6 раз. Получилось 7 подходов, и все это время в воздухе кружились искры. Когда на вершине скалы не осталось ни одного грамма от графини, то прах вспыхнул и стал угасать. На своей щеке ощутил чье-то легкое прикосновение, а в голове раздался шепот. «Спасибо, сделка завершена». «Красиво и волнительно», — тихо произнесла Терия, потом добавила. «Правильно, что она ждала столько времени. Такой уход за грань — нечто». Что она подразумевала под этими словами, я не понял. Уточнять не стал. Шалей же сказал: «Никогда такого не видел. Впечатляющее зрелище». «Макс, а сам-то что скажешь?» — поинтересовалась девушка. «Ты что-нибудь почувствовал?» «А ведь действительно, есть радость и горечь утраты, приобретение чего-то ценного и в том числе сильное опустошение, словно потерял часть себя». «Это очень трудно объяснить. Тем более, что графиню лично не знал, да и не мог. Она совершенно из другого времени». Друзьям попытался передать свои эмоции. Получилось плохо, и они меня вряд ли поняли. Честно говоря, самому еще предстоит разобраться в ощущениях. Однако никаких знаний не приобрел. Остается надеяться, что те как-то проявятся. Недаром же неоднократно обговаривалось про время. С чем это связано? И есть ли какие-то еще условия? Вполне возможно, иначе бы оказалось слишком легко и просто. Утолия бы не решилась передавать свои возможности неизвестному. Ну, это очередное предположение. Не факт, что правдивое. «Спускаемся». Зябко передернул плечами. «Если останемся на вершине, то точно замерзнем. Вроде бы не холодно». Удивилась девушка, а парень внимательно на меня посмотрел. Внутренняя дрожь начинает лихорадить. Неужели сумел простыть? До замка еще идти, идти, не хотелось бы тут свалиться и стать обузой. Поэтому, стараясь не показывать вида, что чувствую себя неважно, и все время подгоняю друзей. К вечеру стало хуже. Ноги заплетаются, мысли путаются. Шали убедила бы устроиться на ночлег, мотивировав тем, что до замка все равно сегодня не доберемся, даже если ночью пойдем. Его поддержала Террия. «Эти места знаю. Предстоит преодолеть пару расщелин. Не очень сложно, но ночью риски возрастают». «Согласен. Еще раз могу повторить, что горы ошибок не прощают. Впрочем, безрассудство не всегда засчитывается в актив и граничит с дуростью». Мы остановились на площадке, от которой остается порядка 7 километров до замка. Это если мерить прямой линией. Пожалуй, завтра к вечеру сумеем дойти, если не случится чего-то неординарного. Видя мое состояние, друзья сами занялись подготовкой ночлега. Я пытался им помогать, путаясь под ногами. Пользы от меня никакой. Зато Шали и Литерия постоянно рядом, страхуют, чтобы не упал. Пару раз запнулся и заваливался, но меня поддерживали. В какой-то момент это надоело девушке, и она заявила. «Так, Макс, сядь и не мешайся. У тебя сил не осталось, и, похоже, ты все же простыл. Увы, никаких настоек с собой нет, а мой дар с такой болячкой не справится». «Почему?» — вяло поинтересовался я у нее. «Знаешь, боли не боюсь. Один раз ты помогла». «Как бы тебе объяснить?» Террия наморщила лоб, а потом кивнула на арбалет. «Представь, летает комар, а ты по нему болтами стреляешь. Какова вероятность, что избавишься от настырного насекомого таким образом?» 0,0, но вероятность печального исхода для кровососа существует», — буркнул я. «Это как?» — удивленно спросил Шали. «От случайности никто не застрахован». Я широко зевнул и зябко обхватил себя руками. «Ложись», — указала девушка на подготовленный лежак из свежесрезанных веток. А вот встать оказалось не так-то просто. Собрал волю в кулак и сумел преодолеть пару метров. Осторожно опустился на импровизированную кровать и, прикрыв глаза, отрубился. Сны или видения? Видел великолепный бал, где блистала Утолия и кружила голову императору, заигрывала с верховным магом, плела интриги с каким-то генералом. Насколько понял, муж графини мог претендовать на трон в случае болезни правителя. Мало того, у женщины имелся в любовниках какой-то бравый полковник, обещавший поддержку. Попытка переворота. Какие-то войска атакуют дворец, гвардейцы дают отпор. Ночь, усталые лошади мчатся под дождем. Погоня, остаток преданных людей остается прикрыть отход. Мрачные стены убежища, мало слуг, безысходность и тоска. Картинки хаотично сменяют друг друга, уловить смысл очень сложно. Мощные заклинания, сражения, и в них не последнее место занимает та, чей завет выполнил. Да для чего эти знания? Все прошло очень давно, и сейчас не имеет никакого значения. Утром встал отдохнувшим. От недавнего недуга не осталось и следа. Друзья спят, костер прогорел. Осторожно отошел на десяток метров, заглянул в кустики, а потом принялся за разминку, вспоминая комплекс упражнений. Мышцы, на удивление, не ноют. Чувствую силу в руках. Растяжку и ту удалось сделать с первой попытки. Принялся отжиматься. После 50 раз даже не запыхался. Простоял в стойке на кулаках минут 10. Отстраненно понаблюдал, с какой скоростью работают руки при комбинированных ударах с воображаемым противником. В итоге добился того, что вспотел и приятно заныло тело, как после изнуряющей тренировки или спарринга. «Смотрю, ты себя прекрасно чувствуешь», — сказал подошедший Шали. «Никогда не видел таких приемов. Одновременно работать руками и ногами по воображаемому противнику никто не пытается. Правда, если у того меч, то толку от этого мало». Он пренебрежительно махнул рукой. В его словах меня что-то заживое задело. «Так давай устроим тренировку», — прищурился я, разминая плечи. «С ума сошел? Не хватало еще тебя подранить, а потом на себе тащить или надеяться на умение Терри», — покачал головой сын судьи. «Ха, так возьми палку», — хмыкнул я. «Или все это в теории? Приятель ничего не ответил. Стал искать что-то подходящее для имитации оружия. «Я не учел наше местоположение. Тут нет больших деревьев. А на дрова друзья пустили все, что могли найти». «Чем заняты?» — подошла к нам Террия. «Макс, смотрю, от хвори следа не осталось». «Ага, кушать хочется зверски». Улыбнулся девушке и крикнул приятелю. «Шали, брось, ничего тут не найдешь. В замке или где-нибудь еще при удобном случае подеремся». «В каком смысле?» — удивилась девушка. «Ты о чем?» «Тренировка», — коротко ответил я и уточнил. «Что насчет еды?» «Могу предложить чай», — неуверенно сказала та. «Правда, воду следует экономить. Тут ее отыскать непросто, а идти еще долго». Голодные, довольные удачным походом, который на задний план сдвинул мое похищение, мы направились в сторону замка. Первые часа два весело переговаривались, строили планы на будущее и гадали, сколько выручим золота за драгоценную утварь. Шали смел в своих предположениях и заявлял о сумме не менее пары тысяч. Террия с ним не соглашалась, убеждала, что купца, способного отвалить такие деньги, найти сложно. Я в этих разговорах не участвовал, точнее, вставлял неопределенные фразы, практически сразу заявив, что не представляю цены найденного. «Почти дошли», — неожиданно заявила девушка, выполняющая роль проводника. «Можем пройти коротким путем, и минут через 40 окажемся у моста замка. Для этого следует форсировать ручей, подняться на склон, а потом спуститься». «В чем подвох?» — уточнил я. «Течение и глубина», — не стал это скрывать. «Тут где-то по пояс, а если кружным путем, то не факт, что ноги замочим. Одна бы я не рискнула переправляться вброд, а втроем легко. Остатка веревки хватит, чтобы каждого контролировать». Ее предложение приняли единогласно. Ручей оказался шириной примерно 4 метра. Течение вправду мощное, и если оступишься, то унесет далеко, а еще по камням протащит. Первым вызвался идти Шали, мотивировав тем, что он самый грузный. За пару минут, двигаясь очень медленно, опираясь на толстую палку, подобранную у берега, словно специально кем-то оставленную, наш друг сумел перебраться. Мы ему перебросили конец веревки. Он закрепил ее за валун, что сделал и я на своем берегу. Теперь перейти бурлящий ручей относительно легко. Это продемонстрировала девушка, а следом и я перебрался. «Веревку оставляем или режем?» — задал вопрос сын судьи, обращаясь ко мне. «Пусть будет, вдруг еще когда-нибудь пригодится». Короткий переход, и мы у поднятого моста замка. Проблема пришла, откуда не ждали. Охраны на воротах нет, а перебраться через ров невозможно. Нет, при желании его преодолеем за пару часов, и все измажемся в грязи. С учетом того, что одежда не высохла, поднялся ветер, а солнце скрылось за тучи, то мы стали замерзать. Орали долго, сорвали горло, охрипли. Сумели таки доораться. Служанка собралась в поселение за продовольствием. Если бы не она, то даже не знаю, когда бы в замок попали. «Ну, точнее, могу спрогнозировать. Примерно через 2 часа заступает стража на несение ночной службы. Тогда бы и прошли». Гремя цепями, мост опустился, и мы поспешили в замок. Коменданты уже доложили о нашем приходе. И тот, застегивая на ходу камзол, быстрым шагом к нам направляется. Почему-то у него далеко не радостное выражение лица. Он чем-то сильно озабочен. «Господин Максимилиан, рад вас приветствовать живым и невредимым», — произнес Даркали, а потом обратился к моему приятелю. «Уважаемый Шали, для вас есть послание. Оно в моем кабинете». «Что-то срочное?» — зевнув, поинтересовался парень. «Понятия не имею». Пожал плечами комендант и только теперь обратил внимание на Террию. «Дочь, вечно ты заставляешь меня переживать». «Думала, ты уже привык», — развела руками девушка. «Нам бы переодеться, а то промокли. И если владелец замка не против, то распорядись насчет ужина». «Обеда», — взглянул на выглянувшее солнце комендант. «Да, перекусить не мешает», — поспешно подтвердил я. «Почитай, сутки ни крошки во рту не держали». «Слышал?» — посмотрел комендант на подошедшего дворецкого. «Уже отдал распоряжение». Склонил голову Ван Шан. «Комнаты подготовлены. Одежду оставьте у дверей, служанки ею займутся». Мы собрались поспешить каждый к себе, чтобы принять душ и переодеться перед трапезой. От одной мысли о еде начинает подсасывать желудок. Однако комендант попросил на пару слов. Шали и Террия направили в замок, а мы с Даркалием отошли к стене. «Мне пришло распоряжение от вашего опекуна», — сказал комендант. «И чего же он приказывает?» — поинтересовался я. беспрекословно выполнять ваши указания, но только в пределах выделенных сумм. К сожалению, это еще не все», — выдохнул Даркалий. «Получено предписание из военного штаба империи подготовить замок к обороне и приему воинских подразделений. Начать скрытое восстановление старой дороги, находящейся под завалом и соединяющей нас с Муравейской империей. Владельцу замка, как понимаю, вам, отдельное послание из канцелярии императора». «Что за бред?» — поразился я. «Из казны империи ничего на это не выделено, или мне неизвестно», — продолжил комендант. «И если углубляться в политику, то давно ходят разговоры, что отношения с соседом у нашего Барта Третьего не ладятся». Мысленно ругнулся. Этого еще не хватало. Монархи войнушку собрались устроить и какие-то идиотские решения придумали. Блин, скрытно построить дорогу в горах. Они чего там накурились? Или считаешь, что достаточно пятерых работяг с тележками, ломами и лопатами? Да от старого ущелья и следа не осталось, все завалено. Они серьезно? Потер я переносицу, сумев не высказаться вслух об умственных способностях тех, кто такие указания шлет. Если использовали недостоверные данные старой карты, то такой подход оправдан. — осторожно ответил комендант. — Единственное утешение — срок обозначен год. Уже за это спасибо. — Я бы так не сказал. Наоборот, дело хуже. Какие-то начальники начали планировать операцию. И если нашли поддержку у императора, то переубедить их окажется непростым занятием. Впрочем, следует взглянуть на те бумаги, касающиеся владельца замка. Чисто номинально им не являюсь. Точнее, с юридической стороны в права не вступил и формально не могу исполнять ничьи указания. Мог дядя что-то знать и таким образом меня подставить. Он же официально передал управление этими землями и выделил смехотворную сумму. Грёбаная политика с многочисленными условностями и подковерными играми. «Сейчас ознакомитесь или позже?» — уточнил отставной полковник. «Успеется. Несколько часов погоды не сделают», — мрачно ответил я и поежился. Опять зарядил дождь. Что за напасть такая? Хорошо, что не приказали за пару дней все сделать. Что-нибудь придумаю и найду, как от такого почетного задания отказаться. Нет, если казначейство выделит золото на строительство дороги, с удовольствием возьмусь за их освоение и частичное присвоение. Строительные работы равны бездонной яме, когда средств не бывает много и возникают непредвиденные расходы. Опять-таки, земли-то принадлежат моему клану. А если будет сообщение соседней империи, это принесет хорошую прибыль. Вот только сомневаюсь, что император на такое дело выделит реальные средства. Еще один момент. Остановил меня Даркалий. Насчет гарнизона в замке. Под моим началом мало людей. С наймом трудности из-за низкого жалования. Боюсь, обеспечить должную охрану не смогу. Расследование показало, что среди наших людей никто не помогал бандитам. Магические сторожевые контуры обновлены, они работают на оповещение. Только прикажите, установлю поражающие врага магические ловушки. Их потребуется подпитывать магией. Моего дара хватит на пару недель, а потом потребуется восстановление в районе месяца. Тут вряд ли найдется тот, кто займется защитными контурами и станет следить за их работоспособностью. Даже если такой человек и отыщется. Он нас разорит, перебил я коменданта. Все понял, разжевывать не нужно. Живем в обычном режиме, делаем вид, что ничего не произошло. Тем не менее, мост поднимаем. У ворот стражники должны постоянно дежурить. Что, если прибудут гости, а докричаться до нас не смогут? Мушей нес караул. Да у него живот прихватило. Отлучился, когда вы появились. Отвел глаза отставной полковник. Меры приму и обеспечу круглосуточную охрану ворот. Вот и хорошо. А об остальном позже подумаем. Удовлетворенно кивнул я и направился в замок. Спиной ощущаю внимательный и удивленный взгляд коменданта. Заставил его подумать. Он явно не ожидал таких речей от молодого наследника клана, не вступившего еще в свои права. Пусть думает, что хочет. Проблемы в любом случае придется решать, и чем быстрее, тем лучше. Поднялся в свои комнаты. Стащил с себя полусырую одежду. Та каким-то образом умудрилась даже начать подсыхать. Шмотки кинул у двери, помня наставление дворецкого. Поспешил в ванную, надеясь принять душ и смыть с себя негатив от непростого путешествия, начавшегося не по собственной воле. Только первые капли упали на голову, как позади раздался шорох.